Глава 49. Заман. Закончив с формальностями, мы сняли деревянный домик в горах, чтобы отпраздновать наш триумф. Гармония, природа, все дела. Снаружи кружит снег, по ночам щедро бьет мороз. И все бы хорошо. Но сейчас этот поганый мороз как раз вдарил по мне со всей дури. Просыпаюсь я, значит, с голым задом. По моей бедной, обездоленной заднице гуляет ледяной сквозняк. А я что? Я в шоке. Подозрительно приоткрываю один глаз, пытаясь понять, как я докатился до жизни такой. И причину нахожу сразу, прямо по курсу. Ира свернулась в наше общее одеяло до самого носа, как гусеница в кокон, и блаженно сопит. Заман, а давай откроем на ночь окошко, а? Пожалуйста, дышать нечем. А мы с тобой закутаемся в одеялко. Будем друг друга греть. Ага, блядь, умотала моя грелка. Хотя засыпали-то в обнимку. Но ночью случилось так, что одеяло у меня забрали. Еще и по-царски улеглись на самую середину кровати, а меня спихнули бедолагу к самому краю, заставляя обреченно подставить зад, как щит, против лютого мороза. И как произошел такой внезапный поворот, я так и не понял. Зато сейчас уже жажду компенсации. В тепло хочу. Захлопываю окно, врубаю кондиционер и пододвигаю к себе свой драгоценный кокон. Хочу его размотать. Но сразу становится ясно, что здесь все не так просто. Сначала я пытаюсь понять, где, мать вашу, начинается это чертово одеяло. Ощупав кокон со всех сторон, понимаю, что кончик спрятан аж с другой стороны. Завернулась основательно, опытная. А вот у меня такое впервые. Я, черт возьми, впервые завожусь, не стягивая со своей женщины кружевные трусики, а постепенно разматывая ее из одеяла, как мумию из бинтов, слой за слоем. В свое оправдание могу сказать, что я знаю, под одеялом ничего нет, даже кружевных трусиков. Собственно, как и на мне. По ночам предпочитаю обходиться без подобных изысков. Размотав одеяло, забираюсь внутрь и кладу ладонь на тепленький живот, до которого мороз так и не добрался. Значит, пострадал я все-таки не зря. Ты холодный. Сонно бормочет Ира, но не отталкивает. «Отогреешь?» «Хм». Малышка ответственно прижимается ближе и кладет свою маленькую ладонь на мою лапу, усмехаясь. «А я ведь имел в виду совсем другое. И моя ладонь, согревшись, уже искушающе скользит вниз, намереваясь добраться туда, где должно быть, ну, очень горячо. Неспешно целую девчонку в шею, начиная водить пальцами по чувствительным местам. Горячая, бархатная. Только моя девочка. И эта девочка уже ахает и выгибается, когда мой палец аккуратно проникает внутрь. Секс с утра – это что-то запредельное. И то, чего хочется, только со своей. С другими такого не было. С ними хотелось просто спустить напряжение, просто, сука, потрахаться. И скорее разойтись по разным сторонам. До следующего раза. И желательно, чтобы в перерывах было как можно меньше взаимодействия друг с другом. Разговоры по душам, попытки провести время вместе, все это казалось чем-то на тарабарском языке, непонятным и ненужным. Зато сейчас у меня секс, даже когда я просто ей в глаза смотрю. Когда за руку держу, и когда сам начинаю болтать о каких-то совершенно неважных вещах. Все секс, все удовольствие. Переворачиваю ее на живот, обхватываю ладонями упругую попку, сжимаю, разводя ягодицы в стороны. «Хочу тебя сонную», — шепчу на ушко. «Сейчас». И девчонка тут же покорно выгибается, подставляя мне себя во всей красе. А у меня... В эту же секунду моментально сбивается дыхание, будто сломалась вся система закачки кислорода. И это тоже нереальный кайф – хотеть кого-то настолько сильно. Медленно скользнув членом по влажным складкам, вхожу внутрь и начинаю неспешно двигаться внутри. Покусываю ее шею, сжимаю ладонями пальцы, которые впиваются в простыни. Дышу ей, сонной, теплой и такой податливой. Кайфую от того, как дрожит ее тело. Кайфую от каждого стона и от ее горячего пульсирующего оргазма, который моментально выбрасывает в мою кровь бешеный заряд гормонов. Кончив, прижимаю ее к себе. Ласково провожу по волосам и щурюсь, как довольный мартовский кот, когда получаю сытный поцелуй в шею. За ним еще один чуть ниже, словно почетной медалью, в грудь. Положив ладонь мне на сердце, Ира прикрывает глаза, снова настраиваясь на сон. Теплое дыхание щекочет кожу, постепенно становясь более размеренным и спокойным. Зато у меня сна уже не в одном глазу. Дождавшись, пока малышка уснет, встаю с постели и вдруг зависаю у окна, как истинный эстет. А хорошо все-таки вокруг. Небо это голубое, снег у порога, солнце, лучами бьющее прямо в мою бородатую морду. Красота. Выйдя на улицу, щедро цепляю в ладони снег и обтираю им лицо и грудь, чтобы потом сразу встать под горячий душ. Я наконец решил, что меня эта жизнь полностью устраивает. И все потому, что у меня теперь есть персональный рыжий абьюзер, который отпирает одеяло и ворует еду с моей тарелки. А потом у нас еще и маленькие чертята пойдут. И все. Буду вечно голодный и с голой жопой, но зато счастливый. Не знаю, как долго я полощусь в душе, но когда выхожу, выпуская из комнаты горячий пар, постель оказывается уже пуста. Зато из-за закрытых дверей кухни теперь раздается незнакомый драматичный голос. Звучит явно из динамика. Отпустила на свою голову. Понятно, чем ты там занимаешься. Озадаченно почесав грудь, слушаю. Мамуль. Тяжкий вздох Иры. Да ну нет у меня никакой беременности. Я просто замуж выхожу. Не по залету. Да конечно. А чего это ты так быстро замуж собралась? О как! Теща, значит, на нас наезжает. Непорядок. Открывая дверь, прохожу внутрь, замечая, как Ира, уже натянув пижаму, удрученно сидит на стуле. Говорит по планшету, подперев подбородок кулаком. Но мне почему-то кажется, что она вот-вот стукнется лбом о стол. Бедняга. Ну, походу, суженую спасать надо.